взяли друг дружку за руки, стали раскачиваться и петь какую-то ахинею. Однажды к нам и главный приходил. Ох, и противный, вертлявый, и глаза у него. Половинки похолодел. Смеются? Откуда ты знаешь? Как его зовут? Кажется, Родион. Держись от него подальше, — сказал Джон. Мне до фонаря. Ася снова пожала плечами. Да какого фонаря? — засмеялся Половинкин, вспомнив начало их знакомства. До того самого. Ася остановилась, посмотрела на него сквозь еще не высохшие слезы и тоже захихикала. Боже мой, она же совсем маленькая! Вдруг пронзила Джона до самого сердца. И еще он вдруг отчетливо понял, что отныне его связывает с этой невоспитанной девочкой самая кровная связь. И это случилось еще тогда, на улице возле того злополучного фонаря. «Не слишком ли много сегодня крови?» — подумал Джон. «Ты чего, Серединкин?» — серьезно спросила Ася, глядя на него сумасшедшими глазами. «Ты в меня влюбился, да?» «Вот еще!» — фыркнул Джон. «Между прочим, — важно заметила Ася, — у меня все мальчики в классе влюблены, не говоря уж об учителях, потому что я очень сексуальный. Так что, Джон, будь со мной осторожней. Знаешь, как меня называет учитель физкультуры, когда мы остаемся с ним в тренерской?» «Как?» — с ужасом спросил Половинкин. «Он говорит, что я не девочка, а ходячие 15 лет строгого режима». «Меня зовут не Серединкин, — сухо ответил Джон. Меня зовут Половинкин. Запомни это, пожалуйста, а ты тянешь не на 15 лет тюрьмы, а на то, что отшлепать тебя по заднице». «Ну, точно влюбился», — вздохнула Ася. Ночь и 2 дня, проведенные среди защитников Дома Советов, показались Джону сном. Не кошмарным, а скорее тревожно-радостным. Картинки событий штамовались в голове, как цветные фотографии. Вот поросшие щетиной парни в камуфляжной форме, обычных майках, потных рубашках, серых ветровках. Вот строгие танкисты в шлемофонах, школьники с горящими глазами. Тихие пожилые люди, а рядом свихнувшиеся старики и старухи. Байкеры в кожаных куртках с проститутками на мотоциклах. Парочка гомосексуалистов, трогательно опекавших друг друга и не разлучавшихся на миг. Поигрывающий шарообразными мускулами качок в полосатой безрукавке. Грязные и оборванные пацанята, которых кормили супом из армейских котелков. Запомнились и люди из самого дома. Большой Ельцин, говоривший из танка и рубивший воздух кулаком. Смешной маленький Ростропович с автоматом в бронежилете, похожий на спеленутого младенца. Палисадов, как черт из табакерки, он все время выскакивал там, где его не ждали, и где он был меньше всего нужен. Последнее, что запомнил Джон, и что мрачило эти дни, была Ася, повисшая на плечах Палисадова и визжавшая от восторга. Палисадов объявил о победе Ельцина и об аресте заговорщиков в аэропорту. Джон очнулся в машине. За рулем сидел Корчмарев, рядом с ним звонко щебетала Ася. — Ну что, проснулся, герой? — весело спросил Семен Петрович. — Не забыл меня? В интересном-то был час состояния. Ходишь и разговариваешь, не пьяный вроде, а замечаешь, что ничего перед собой не видишь и не помнишь ничего. — Куда мы едем? — вяло поинтересовался Половинкин. — К Барскому, куда же еще? Потом Чикамасов ждет, не дождется. Без американц, говорит, в Малютов не поеду. А девчушка-то с нами увязалась. Боится за тебя. Должна, говорит, сдать тебя в надежные руки. Барский с Чикамасовым встречали его, словно с фронта вернулся их общий сын. После недолгой, но обильной выпивки, в которой один Чикамасов не принимал участия, полубесчувственного Половинкина уложили на заднее сиденье Нивы. К нему подошла Ася и прошептала в ухо. — До свидания, американец. Можно тебя ждать буду. В груди Джона вскипела горячая волна. Ему казалось, что он умирает. Он хотел крикнуть ей, что... Сам не знаю что, но только всхлипнул. Когда машина выезжала со двора, Половинкин усилием воли заставил себя подняться и посмотреть в заднее стекло. Ася Чагина стояла возле подъезда и весело трепалась с Барским. Глаза у профессора маслянисто блестели. «Дрянь!» — прошептал Джон. Глава 25. Молочные отцы. Изольдочка Спицына, 22-летняя помощница секретаря райкома комсомола Владлена Леопольдовича